«Вертикорда!» — повернул Арис Ликтор вокруг оси и содрогнулся всем телом, увидев, что весь край вулканического кратера занят собравшимися зрителями. Он приблизил изображение и смог разглядеть тысячи закутанных в робы адептов, служителей, техножрецов, логистов и рабочих, наблюдавших за развертывающейся внизу сценой. Над толпами зрителей потрескивали разноцветные гальванические облака и целые стаи жужжащих сервочерепов, но ни один аппарат не осмеливался вторгнуться в электромагнитное поле, окружающее корабль. Огромная аппарель наконец коснулась земли, и вертикорда невольно на мгновение зажмурился. Настолько резко увеличилась интенсивность света. В этом луче появился высокий, могучий и величественный силуэт. Казалось, свет движется вместе с ним. Вертикорда не мог отвести взгляд от спускающейся фигуры. Но на площадке, где приземлился золотой корабль, внезапно появилась тень. Он неохотно оторвался от созерцания торжественного шествия и поднял голову. На сияющий диск солнца надвигалось темное пятно эллиптической формы. Вскоре небесный свет окончательно померк. И единственным источником сияния осталась могучая фигура, первая ступившая на марсианскую землю. Вертикорда немедленно понял, что перед ним выдающийся воин, поскольку такую величавую осанку можно было приобрести только в боях. Благоговейный вздох многотысячной толпы зрителей отозвался трепетом во всем теле Вертикорды, как будто сама планета содрогнулась от радости прикосновения этой выдающейся личности. Наездник снова опустил взгляд и увидел, что перед ним стоит высокий воин в золотых доспехах, и каждая пластина брони украшена с тем же усердием и любовью, что отличали отделку корпуса корабля. Воин не надел шлем, и на нем не было видно никаких признаков аугметики, но, казалось, насыщенный химикатами воздух Марса не доставлял ему ни малейшего неудобства. Воин с прекрасным и безукоризненным лицом пронзил взглядом бронированный корпус Арис Ликтор и заглянул прямо в душу Вертикорды. В его глазах наездник увидел мудрость многих веков и бремя необъятных знаний. За спиной воина хлопал на ветру кроваво-красный плащ, а в руке, закрытой бронированной перчаткой, сверкал увенчанный орлом скипетр. Взгляд золотого гиганта скользнул по синей броне рыцаря Вертикорды, охватив боевую машину от конического основания до подвижных плечевых пластин, на которых был выгравирован символ рыцарей Тараниса, колесо и молния. Воин поднял голову. «Твоя машина повреждена, Таймон Вертикорда», — произнес он сильным, но мелодичным голосом, который показался наезднику самым совершенным звуком во Вселенной. «Ты позволишь?» Вертикорда не мог подобрать слов для ответа. Он сознавал, что все, что он скажет перед лицом такого совершенства, прозвучит пошлой банальностью. Воин, не дожидаясь ответа, поднял руку, и Вертикорда ощутил его прикосновение в районе коленного соединения Арис Ликтор. «Машина, излечись», — произнес воин. Уверенность и решимость в его голосе впилась в самую сущность Вертикорды, словно каждая молекула его гибрида из плоти и металла получила новый заряд целеустремленности и жизненных сил. Тепло от прикосновения воина мгновенно просочилось сквозь броню, и весь остов из пластали и керамита слегка завибрировал, вызвав у Вертикорды изумленный вздох. Он невольно сделал шаг назад и сразу ощутил, как плавно и легко движется. Один шаг, но он понял, что Арис Ликтор как будто только что вышел из сборочного цеха. Упорная хромота исчезла бесследно. «Кто ты?» — выдохнул Вертикорда, и по сравнению с могучим голосом воина его слова прозвучали жалким скрипом. «Я император!» — ответил воин. Каждый звук этого простого ответа содержал в себе тяжесть прошлого и великолепие славного будущего. Сознавая, что больше никогда не услышит более важного сообщения, Вертикорда и Арис Ликтор опустились на одно колено, проделав этот маневр с легкостью, невозможной до прикосновения императора. В этот момент Таймон Вертикорда познал истинную суть стоящего перед ним существа. «Добро пожаловать на Марс, мой повелитель», — сказал он. «Хвала Амнисии!»